А далее же, благодаря Архаидес, я смог сократить этот промежуток времени до смешной недели, за которую я уже полностью осваивал новый жест, коих сейчас в моем арсенале не сосчитать. На данный момент, я бы сказал, мне труднее придумать подходящий жест к заклинанию, чем сделать само связывание. А вот что касается безмолвной магии, то тут есть одна загвоздка, как оказалось. К началу нашего обучения у Архаидес я уже достиг доступного мне пика в ней. Да, я так и не смог ускорить использование безмолвной магии, из-за чего те же жесты показывают себя в разы лучше. И поначалу я думал, что дело во мне, но как оказалось, нет. Другие дети примерно год назад также достигли своих пиков в безмолвной магии, и он оказался точно таким же, как и у меня. Совпадение? Очевидно, что нет. Разумеется, все сразу полезли к Архаидес с соответствующими вопросами, на что она лишь говорила нам подождать. При этом она не говорила, чего именно мы должны ждать и сколько времени. А потом, когда все уже поуспокоились и отложили этот вопрос на потом, она объявила нам об этом выпускном экзамене. И еще чуть позже сама сказала, что именно на нем мы сможем каким-то образом преодолеть свои пики в безмолвной магии, из-за чего тревога насчет этого экзамена у всех нас только еще сильнее возросла. Ведь, кто знает, может быть, если мы его не пройдем, то более никогда не сможем преодолеть свой пик в безмолвной магии. К тому же нагнетало еще молчание на этот вопрос от Архаидес, когда обычно она хотя бы переводила тему или абстрактно отвечала, а тут же все время было полное молчание. Короче, экзамены – это огромный стресс, даже в альтернативном фэнтези средневековом мире. Однако, помимо наших талантов, нас также обнадеживали и наши достижения. Так как мы не могли преодолеть пик в безмолвной магии, мы все сконцентрировались на других способах активации магии. Основным способом у всех, разумеется, были жесты, однако и всем другим мы уделяли достаточно много времени, так как на том настаивала Архаидес. А экзамены, что были до этого, мы и вовсе практически всегда, когда то разрешали установленные Архаидес правила, сдавали с помощью стандартного зачитывания заклинаний. И со слов Архаидес, если сравнить наши экзамены с экзаменами остальных, то наш уровень на данный момент примерно на уровне профессоров-магов. То есть нам всем осталось совсем немного до самого последнего уровня, до уровня архимага. А если учесть, что я так ни разу серьезно и не сдавал экзамен, то, вполне возможно, мой уровень и того выше. Правда, опять же со слов Архаидес, эти уровни сделаны для обычных людей, к которым такие, как мы, не относимся. И среди таких, как мы, наши показатели вполне обычные. И это словно ложка дегтя в бочке меда. И помимо этого, заодно учитывается способ активации магии во время сдачи экзаменов. Иначе говоря, пользователь, использующий чтение заклинаний, может иметь в этом пятый уровень, и при этом же этот же пользователь может иметь третий уровень в, условно, активации безмолвной магии. А так как Архаидес не воспринимает всерьез какие-то другие способы активации, кроме безмолвной магии, то очевидно, что по ее меркам наши показатели крайне заурядные. Впрочем, тут я с ней все же соглашусь, глядя на ее владение безмолвной магией, которую она применяет моментально, даже быстрее, чем с помощью жестов, невольно приходишь к выводу, что все другие способы активации магии на фоне безмолвной активации выглядят слишком уж блекло. Короче говоря, если подвести итог, то ни наши особые таланты, ни наши достижения не внушают столько доверия, сколько бы хотелось на самом деле. Что там еще из основного осталось из магии? А, точно, виды магии. Как я уже когда-то говорил, видов магии много, очень много, столь много, что все и не перечислить. Впрочем, зато можно перечислить основные виды магии, коих всего 7. Первый основной вид магии – это базовая магия, в которую входит все, что касается маны. Умение видеть ее, умение управлять ее перемещением, умение использовать ману различных видов и прочее множество манипуляций с ней. Второй основной вид магии – это элементарная магия, огонь, вода, воздух, камень, молния, газ и прочее, то есть все, что связано с манипуляциями одним или несколькими веществами. Третий основной вид магии – это магия призыва, то есть призыв существ и вещей, и их последующее подчинение своей воле, также включает в себя некромантию. Четвертый основной вид магии – это магия растений, иначе говоря, различные воздействия на растения. Пятый основной вид магии – это магия лечения, что воздействует на раны, как внешние, так и внутренние, и лечит их. Шестой основной вид магии – это магия иллюзий, которая воздействует на психику существ, заставляя их видеть, слышать или ощущать того, чего на самом деле нет. Седьмой основной вид магии – это магия изменений, что воздействует на объект, влияя на его физические данные, например, увеличивая его физические возможности или крепкость. Каждый из этих видов магии мы изучали примерно равномерно, однако все равно вышло так, что почти у какого-то из нас есть какой-то вид магии, что превалирует над другими. И я в этом случае не исключение. С самых первых уроков магии я начал задумываться над тем, какой же вид магии мне изучать основным. Понятное дело, что я хотел добиться в каждом виде больших успехов, но меж тем я был реалистично настроен и отчетливо понимал, что это, скорее всего, будет подобно изучению в одной сфере сразу нескольких профессий, из-за чего сосредоточиться на какой-то одной и добиться в ней больших высот банально не выйдет. Так, всерьез раздумывая над этим чуть ли не с месяц, я наконец-то пришел к выводу, что основной выбор все же будет стоять между двумя видами магии, между магией стихии и магией иллюзий. Другие же виды магии, хоть мне и казались крутыми, но не отзывались во мне столь сильным желанием изучать их. Да и в принципе, если так подумать, то я никогда не хотел быть баффером-дебаффером, друидом, саммонером или хиллером. О изучении базового вида магии вовсе не идет речи. Вот и выходит, что остается только стандартный ДД-маг и маг-иллюзионист. Потратив на окончательное решение еще с месяц, я все же смог сделать окончательный выбор. И это магия иллюзий. Вот такой вот спорный выбор. Тем не менее, для меня окончательную роль сыграло одно большое «но». Если магия иллюзий не убивает, то вот магия стихии, да, а убивать я не хочу. Да, я отчетливо понимаю, что я нахожусь в фэнтези-средневековом мире с магией и монстрами, а как следствие у меня вряд ли выйдет избегать на постоянной основе сражений и, вполне вероятно, однажды я все же убью кого-то. Слишком уж вероятность подобного развития высока, чтобы говорить, что я-то никогда и никого не убью. Но, убивать я не хочу, я не намерен этим заниматься, я не намерен тратиться на это свою вторую жизнь. Если мне уж просто повезло, что я смог переродиться и тут нет какого-то высшего замысла, то я все равно использую эту возможность, чтобы прожить достойную жизнь и, в конечном счете, также в достаточной мере помочь другим. Поэтому мой выбор и пал на магию иллюзий, которой я смогу решать все проблемы без излишнего, ненужного насилия. Кстати о ней, надо бы перед экзаменом вспомнить все самые ее основные моменты, пока есть время. Глава 11. Поездка оказалась долгой, очень долгой. Мы выехали рано утром, когда все три местных солнца только взошли, а приехали только к ночи, когда свет исходил только от тухлых фонарей, установленных внутри и снаружи повозок. За это время дети уже успели привыкнуть к повозке, внешнему миру, более практически не вздрагивая от всего подряд, поесть и даже поспать, а я же уже успел отбить себе нахрен всю жопу. И это при том, что я несколько раз использовал магию исцеления на ней. К сожалению, даже это особо не помогало. Честно говоря, я даже представить не мог, что что-то столь обыденное для фэнтези средневековья будет столь сильно удручать меня. Короче говоря, эта поездка на повозке оставила у меня крайне негативное впечатление, и я был, наверное, больше всех остальных рад тому, что мы, наконец-то, прибыли в назначенное место и, дождавшись остановки телег, слезли с них, вновь оказавшись на столь приятной земле. Что же до места, куда мы прибыли, то оно мало чем отличалось от того места, из которого мы выехали. Все тот же лес с небольшими деревьями, множеством различных растений и хреновой грунтовой дорогой, по которой мы все это время и ехали. На первый взгляд может, наверное, даже сложиться впечатление, будто бы мы и не уезжали куда-то, честно говоря. Но вот с десяток других крытых повозок, что стоят тут рядом, говорят об обратном. Повозки точно такие же, как и те, на которых ехали мы, а на месте кучера сидят ведьмы. Причем те, которых я до этого никогда не видел, либо видел, но когда уже очень давно, из-за чего успел позабыть. В общем и целом, это ведьмы, которые не имеют особого отношения к тому месту, где мы росли и жили. Тогда что же они тут делают? Ну, видимо, они и будут принимать у нас выпускной экзамен, а может, будут контролировать его или вовсе устраивать его. Тут сложно сказать наверняка, а помимо ведьм тут также есть и мужчины. Они стоят вдалеке вместе с другими явно важными ведьмами, и к ним сейчас как раз и направилась Архаидес, оставив присмотр за нами на служанок. Мужчинам на вид лет примерно лет столько же, сколько и Архаидес, в районе 25-30. Все они одеты в белые рубашки, поверх которых накинуты черные пиджаки, а на пиджаки, в свою очередь, накинуты большие черные мантии. Все они выглядят ухоженно и, я бы даже сказал, аристократично. Последние также хорошо заметно из-за их надменных взглядов, свойственных, похоже, всем им. Архаидес подошла к ним и, поприветствовав их всех, начала с ними что-то обсуждать. Мы же в это время стояли все той же группой и осматривались по сторонам. И пускай не сразу, но мы заметили стоявших по сторонам женщин, одетых и выглядящие точно так же, как и наши служанки. Они будто всем своим видом говорили, что служанки. Вот только служанки кого, ведьмы этих мужчин, тогда для такого тут слишком много телег. А более, сколько ни всматривайся, никого другого тут не видно. Что-то тут явно не так, а тем временем, пока я пытался понять, что именно, к нам вернулась Архаидес и сказала нам: «За мной». «А вы», посмотрела она на служанок, «остаетесь тут». Те лишь в ответ низко поклонились. Архаидес развернулась и пошла куда-то вперед. Мы пошли за ней. И не прошли мы и 10 метров, как Архаидес остановилась меж двух больших деревьев. А следом раздался уже знакомый мне чуть ранее звук. И земля перед Архаидес начала быстро расходиться в стороны. Стоило же ей разойтись, образовав земляной спуск вниз со ступеньками, как Архаидес начала по ним спускаться, а мы же, немедля, шли за ней, не переставая и на секунду осматриваться по сторонам. Только если другие дети делали это, потому что боялись пропустить что-то интересное, то я же осматривался, потому что пытался найти какую-нибудь зацепку, что подсказало бы о том, что ждет нас в дальнейшем. Спускались мы так недолго, намного меньше по времени, чем когда мы выходили из того места и поднимались наверх. А закончился же наш спуск в тот момент, когда перед Архаидес появилась не земля, а уже знакомые нам черные, каменные плиты. И не успели мы на них толком посмотреть, как и они, вслед за землей, разошлись в стороны, пропуская нас внутрь ранее сокрытого под землей помещения. Но несмотря на это, внутри уже вовсю горели свечи в фонарях, и помимо этого, внутри нас уже ждали другие ведьмы и мужчины. По правде сказать, я так и не определился, как их называть. Ведьмаками? Так это, вроде бы, нечто другое. Или нет? Ладно, пускай для удобства будут ведьмаками, все равно я их так называю лишь в своих мыслях. Само же помещение очень сильно напоминало то, в котором мы жили. Те же длинные темные коридоры, состоящие из черных каменных плиток, те же развешанные по стенам фонари со свечами внутри, и даже те же самые деревянные двери, расположенные примерно на том же самом расстоянии, как это было и в том месте. Ничего особенного, выделяющегося или хотя бы банально отличающегося. И это напрягает. Было бы куда лучше, если бы весь смысл экзамена можно было бы понять по одному месту, в котором он будет проходить. Но тут же мало того, что мы ехали куда-то, так еще и по итогу нашим местом назначения стало место, крайне похожее на то, в котором мы были. А это навевает на следующий вопрос: а зачем мы тогда сюда ехали? Стоило нам всем войти в помещение, как Архаидес прошла к проходу, из которого мы пришли, и столь же быстро его запечатала, как и до этого образовала, при этом не оставив и намека на то, что с этой стеной только что что-то происходило. После же этого она вновь развернулась и направилась уже куда-то вглубь помещения, а мы послушно последовали за ней, попутно все разглядывая. Но сколько бы мы ни всматривались, ничего нового для себя так и не заметили. Это место действительно практически идентично тому, в котором мы росли все это время. Вот только именно что практически, ведь небольшие отличия тут все же есть. А если быть более точным, то отличается тут расположение и длина коридоров, правда, настолько ненамного, что другие дети это даже вряд ли в силах заметить. Шли же мы так недолго, меньше пары минуты мы оказались на месте, на каком-то перекрестье, на котором нас уже ждали другие ведьмы и ведьмаки, коих тут было аж точно больше десятка. И все они сосредоточились вокруг одной ведьмы, что одним своим видом показывало свое превосходство над другими. Ростом на головы 3 ниже Архаидес, длинные платиновые волосы, спадающие чуть ниже груди. Красивое лицо, но более детское лицо с менее острыми чертами лица, чем у той же Архаидес. Заостренные уши, выдающие в ней эльфа. Полуприкрытые блекло-голубые глаза, смотрящие на остальных, как на каких-то глупых детей. Маленькие губы, с которых не сходит легкая, расслабленная улыбка и очень худое тело, находящееся на грани дистрофии, с практически полным отсутствием груди. Помимо ее выдающегося внешнего вида, ее одежда также отличается от других, пускай и слегка. На ее голове нет привычной для ведьм шляпы, как их не носят и ведьмаки. Зато у нее есть длинный, черный и словно практически прозрачный шарфик, перекинутый позади шеи и проходящий вдоль обоих рук. А ее черное платье сделано в более укороченном виде, из-за чего, вкупе с ее детскими чертами лица и худым телом, может даже создаться образ обычной девочки лет 16-18, хотя очевидно, что она куда старше. «Рада вас приветствовать в добром здравии, госпожа Лиэль», — поприветствовала эту девушку Архаидес, сделав довольно глубокий поклон, не забыв прислонить выставить вперед левую ногу и приложить правую руку к груди. «И я рада видеть тебя в добром здравии, Архи», — все с той же улыбкой тихо и несколько медленно, словно лениво, произнесла она. «Как твои дела?» «Все хорошо, спасибо большое за беспокойство». И после этого эта Лиэль медленно перевела взгляд на нас, спросив: «А у вас как дела?» Дети начали между собой переглядываться, пытаясь найти того, кто ответит. «Я же просто наблюдал за этим, не собираясь вмешиваться, и уж тем более, отвечать сам». «Хорошо, спасибо, госпожа Лиэль», — робко ответил парень, сделав неуклюжий поклон. «Нервничайте», — оглядев нас, больше заявляла она, чем спрашивала. «Что ж, тогда может это вам поможет», и сказав это, приподняла правую руку, а после над ней появился маленький черный разрез в пространстве, в который она засунула свою руку, а после достала обратно, но уже теперь в ее руке было что-то квадратное и зеленое. «Держи», — протянула она руку в сторону того мальчишки. Мальчишка же начал нервно озираться по сторонам в поисках подсказки, что ему делать далее, но другие дети просто смотрели на него в ответ. В этот момент он посмотрел на Архаидес, а та на это лишь слегка кивнула. Мальчику такой поддержки явно было мало, однако он все же взял себя в руку и прошел к этой Лиэль. «Бери», — протянула она руку еще чуть ближе к нему. «Я не укушу», — слегка чуть больше улыбнулась она. Мальчик робко протянул руку, будучи готовым в любой момент отдернуть ее назад, и аккуратно взял с ее руки этот непонятный зеленый квадрат, который сразу же начал рассматривать. «Это еда, очень вкусная», — объяснила Лиэль, смотря на него. Паренек нервно стоял на месте, не зная, что ему делать с ней дальше. «Что нужно сказать?» — тихо спросила Архаидес. «Спасибо», — тут же чуть ли не выкрикнул в ответ паренек, на что получил от Лиэль лишь небольшой кивок. «Можешь возвращаться к остальным». Мальчишка кивнул и, теперь уже аккуратно держа в обоих руках эту еду, быстро вернулся к нам. «Для вас всех у меня тоже есть это угощение, так что не стесняйтесь и подходите ко мне, не торопясь», — подозвала она нас рукой, при этом засунув вторую руку в тот разрез и достав оттуда точно такой же зеленый квадрат. И дети, в очередной раз переглянувшись, выбрали взглядами следующую жертву, и та, не имея возможности сопротивляться толпе, направилась к ведьме, у которой взяла из рук эту еду, не забыв сказать после этого: «Спасибо». Ведьма вновь кивнула и подозвала рукой следующего. В этот же раз, уже поняв, что ничего страшного в этом нет, следующий из нас вызывался сам и, подойдя к ведьме, получил точно такой же зеленый квадрат, после чего, поблагодарив, вернулся. А после него уже и остальные, окончательно успокоившись, выстроились в очередь и, подходя к ведьме по одному, получали свою, как сказала ведьма, еду. Я же в этот момент оставался на месте и наблюдал за теми детьми, кто уже получил эту еду. Рассматривая этот зеленый квадрат, могу сказать, что он зеленый, потому что обернут во какое-то зеленое растение, напоминающее обычный, знакомый мне по моему прошлому миру, салат. А вот, что было внутри этого растения, уже загадка, так как дети не спешили кусать эту еду и ждали, пока остальные получат свои порции. Так я дождался, пока очередь дошла до меня. Я подошел к ведьме и протянул руку, чтобы взять свою порцию, как заметил, что пускай всего на миг, но брови ведьмы приподнялись в удивлении, а после она сразу же сделала вид, словно ничего не произошло. Однако для меня было очевидно, она что-то заметила. Меня пробила дрожь и страх. Сердце бешено заколотилось, а руки похолодели. Я внимательно следил за тем, как она вручала еду другим детям, и ни разу за все это время у нее не проскакивало и грамма эмоций, а сейчас, стоило мне к ней подойти, как она даже не смогла сдержать удивление. А ведь даже Архаидес к ней обращается, как к тому, кто находится выше ее. Вот только понять, что именно она увидела или поняла для меня, увы, никак невозможно. А она сразу же сделала вид, что ничего не произошло, так что я, быстро прокрутив в голове за десяток секунд сотни вариантов, выбрал наилучший и просто взял с ее руки этот небольшой, мягкий кусочек, обернутый в шероховатое растение, после чего поблагодарил ее и быстро вернулся обратно к другим детям, часть из которых к этому моменту, как оказалось, все же решилась сделать первый укус. Сердце все еще неистово билось, а вся голова была забита ужасными теориями о том, что эта ведьма могла во мне увидеть, и тем, что мне с этим делать. И если теорий было огромное множество, то планов противодействия было ноль. Все же я сейчас нахожусь глубоко под землей. Рядом со мной находится с десяток наверняка достаточно сильных опытных магов, а еще Архаидес, до которой мне еще расти и расти, а помимо нее тут находится та, кто еще сильнее нее. Да что я вообще могу в такой ситуации? Так, стоп, надо успокоиться. Еще ничего не произошло, и даже не происходит. Я обернулся и снова посмотрел на ведьму. Она, как ни в чем не бывало, продолжала в этот момент раздавать еду оставшимся детям, даже не глядя в мою сторону. Посмотрел на других ведьм и ведьмаков, они стояли точно так же, как и до этого, безинтересно наблюдая за этим процессом. Может, эта ведьма не заметила, что я заметил это изменение в ее лице, или просто думает, что я в любом случае ничего не могу сделать. Впрочем, если так, то она права. Так, все, хватит, нужно успокоиться. Хватит лишний раз накручивать себя, из этого априори ничего хорошего никогда не выйдет. Придя к такому выводу, я сделал глубокий вдох и, развернувшись, посмотрел на детей, а те выглядели очень довольными. На их лицах красовались яркие улыбки, они смотрели на эти надкусанные куски закуски, как на что-то невероятное, а из их ртов в этот момент чуть ли не стекали слюни. Всего пару мгновений после этого и они закинули всю оставшуюся часть этой еды себе в рот, начав ее жадно и громко жевать, явно наслаждаясь каждым кусочком и каждым укусом. Я посмотрел на закуску, что была у меня в руках. Квадратная форма, небольшой размер, даже меньше руки восьмилетнего ребенка, и обернута в какое-то неизвестное мне растение, похожее на то, что было в моем мире. Несколько нерешительно, я стал разворачивать куски этого растения, желая посмотреть, что находится внутри. Много времени это не заняло, и я быстро увидел под зеленым слоем мясо. Темное, явно очень хорошо прожаренное мясо, напоминающее что-то между стейком и даже не знаю, честно говоря. Оно на многое похоже, но при этом и одновременно не похоже ни на что. Странное какое-то мясо. Нам до этого такое никогда не давали. Я приподнял его выше, поднеся к носу, после чего принюхался, и этот запах он волшебным. Стоило мне только вдохнуть, как у меня сразу же пошли слюни. Ни разу за обе жизни я не вдыхал столь манящий запах. Он словно кричал о изысканности и исключительности этого мяса. И сопротивляться этому было попросту невозможно. Я не раздумывая запихнул разом весь кусочек в рот и ощутил, как по всему рту в один момент расходится множество уточненных вкусов, идеально сливающихся с травой, в которую это мясо было обернуто. В одно мгновение весь мой рот заполнился этим непревзойденным, многогранным вкусом, в сравнении с которым не идет ни одно известное мне блюдо. Мясо при этом одновременно очень мягкое и одновременно столь же приятно твердое, что в него можно с удовольствием вгрызаться зубами, получая в ответ очередную дозу поистине невероятного сока, буквально сводящего с ума. Но это длилось всего каких-то пару мгновений. Не успел я опомниться, как вся закуска оказалась проглочена, а во рту остался лишь легкий, приятный привкус, досадно напоминающий о том наслаждении, что я испытывал пару секунд назад. И судя по всему, расстроен этой краткосрочностью был не один я. Все дети выглядели крайне подавленными, а кто-то даже начал слизывать с пальцев то, что на них осталось, печально пытаясь вернуть тот непередаваемый момент, что у них явно никак не выходило сделать. Естественно, сразу после этого они все разом, позабыв о страхе, которым до этого были охвачены, посмотрели на ту ведьму, Лиль. Она же, улыбаясь своей легкой улыбкой, смотрела прямо на нас понимающим взглядом. «Дам добавку, когда закончите с экзаменом». И все. Этих слов сполна хватило, чтобы замотивировать всех детей поскорее проходить экзамен, при этом также словно полностью заставив их позабыть о страхе и возможности провала со всеми вытекающими из этого. И я здесь не был исключением. Страх из-за возможности провала, плевать. Страх из-за возможности не преодолеть свой пик и навсегда остаться на том же уровне владения безмолвной магией. Плевать. Страх из-за того, что эта Лиэль что-то увидела во мне. Плевать. Ничего из этого меня сейчас не волновало. В данный момент я хочу лишь одного. Добавки. Хочу хотя бы еще раз испробовать этот божественный, дурманящий разум вкус. «Идите за мной», — сказала Архаидес. И когда мы подошли к ней, она, в какой-то незаметный для глаз момент разделилась на троих Архаидес и одновременно пошла сразу во все три стороны, а мы же, безмолвно разделившись на три равные группы, послушно последовали за каждой из этих Архаидес. И все это, пока с наших ртов вовсю вытекала слюна, стекала по лицу и с невероятно громким, оглушительным звуком, падала на пол. А ведьмы и ведьмаки в этот момент смотрели на нас со странными, насмешливыми улыбками на лицах, тихо хихикая над нами. И мне кажется, или их раньше было меньше, сколько их сейчас вообще? 1, 2, 3, 10, 15, 32, 50 сколько-то. Считать почему-то так сложно, цифры забываются, их еще так много, а во, они везде, справа, слева, впереди, позади, сверху, снизу, куда ни глянь, везде оказываются эти чертовы ведьмы и ведьмаки с их дурными улыбками, и все они так громко хихикают, не отводя от нас своих насмешливых взглядов. Из-за этого думать просто невероятно трудно, а тем более я сейчас еще куда-то иду, кажется, вперед, а, точно, за Архаидес же, а где, кстати, она, а, вот она, а я разве я был один, наверное, да, рядом же никого нет. В ушах начала раздаваться какая-то странная, громкая музыка, что словно бьет по ушам, хотя нет, она скорее бьет аж по самому мозгу, и с каждой секундой она становится лишь громче. Идти так тяжело, ноги заплетаются, меня шатает из стороны в сторону, идти ровно невероятно сложно, кажется, будто я могу в любой момент упасть. Еще я то замедляюсь, то иду быстрее, или это этот мир меняет свою скорость. Голова и зрение витают из стороны в сторону, сконцентрироваться на чем-либо попросту невозможно, но при этом я чувствую все и вижу все куда лучше, чем обычно. Я еще никогда не чувствовал себя так хорошо и так странно. Вместе с музыкой в голове появилась какая-то песня. Язык незнаком, но она такая успокаивающая и одновременно будоражащая. Она будто взывает ко мне и пробуждает во мне что-то. Она словно живая и пытается мне что-то сказать. Я продолжаю идти вперед, но ходить в этом лесу так сложно. Надо быть очень внимательным, чтобы не врезаться в одно из этих огромных деревьев, что, прикидываясь красивыми девами с выразительными фигурами, так и манит к себе. А ведь стоит повестись, как они утащат в самые глубины, к их корням. Под ногами вовсю шумят листья, что опадают прямо на глазах, а иногда ломаются и небольшие ветки, чей хруст столь громок. С легкостью запрыгиваю на огромное поваленное дерево и с такой же легкостью спрыгиваю с него, тело такое легкое, словно перышко. Рядом под ногами раздается чье-то озлобленное шипение, а это всего лишь змея с женским лицом и змеиными глазами. Кыш-кыш, попытался я ее прогнать, и она, озлобленно прошипев еще раз, сбежала куда-то в кусты, позже сразу же спрыгнув в реку из лавы. Прохожу еще пару метров, что-то внутри меня говорит мне повернуть налево туда, где сейчас в огромной луже крови находится огромная отрубленная голова дракона, которая смотрит на меня своими огромными глазами, не сводя с меня глаз. Поворачиваю, подхожу к ней и дотрагиваюсь до нее. Она рычит на меня в ответ, но открывает свою пасть, и я залезаю внутрь. Со всех сторон меня обволакивают слюни, их много, очень много, но запах стоит манящий, прямо как от того вкусного мяса. Прохожу дальше, спускаюсь вниз, песня говорит, что мне нужно туда, и я иду туда. Музыка в голове становится все громче, а слова более четкими, в ней говорится что-то о том, что мне нужно сделать шаг. Спускаюсь по каменной лестнице вниз и открываю огромные черные врата, попадаю на небольшую черную платформу, окруженную со всех сторон водой, а на другой стороне прямо напротив меня стоит кто-то другой. Большая темная фигура, объятая пламенем множества мышц, рваная одежда, меч в правой руке и большие демонические рога с такой же демонической рожей, смотрящий прямо сейчас на меня. Из его глаз исходит огонь, из его рта и носа при каждом выдохе появляется черный дым, охватывающий все его лицо. А в голове у меня только музыка с песнью, что говорит мне сделать шаг-шаг в бездну. И эта песня меня словно манит-манит, идти вперед манит, приблизиться к этому демону, что уже вовсю недвусмысленно машет своим мечом, при этом что-то выкрикивая на незнакомом мне языке. Но мне все равно, ведь песнь говорит мне лишь одно: нужно убить его. Демон, дождавшись, Когда я приближусь на достаточное расстояние, резко подскакивает и рывком бежит в мою сторону, а я только приподнимаю правую руку, направляю ее на него и щелкаю пальцами. Раздается звук щелчка, и в этот же момент прямо из моих пальцев, в ритм играющей музыки, образуется небольшая красная молния, что искря и потрескивая, в один миг улетает в сторону демона, резко охватывая все его тело. Он, крича от боли своим демоническим голосом, падает на землю и бьется в судорогах. Я подхожу к нему, музыка становится чуть тише, демон уже почти не двигается, песнь говорит, что с ним покончено, и мне нужно идти дальше. Осматриваюсь и вижу дверь, иду к ней, музыка и песнь вновь становится громче, значит, снова будет сражение. Открываю дверь и прохожу внутрь, иду в полной темноте, лишь под ногами есть небольшие плитки, с которых стоит сойти, как я упаду в темную, безграничную бездну. Вдалеке виднеется дверь, я медленно, пошатываясь из стороны в сторону, иду к ней. По обе стороны от меня, прямо в пустоте, появляются какие-то сценки из моих жизней, но они столь нечеткие и прерывающиеся, невозможно что-то рассмотреть. Да и я не хочу, главное, что в голове играет эта музыка, а я иду вперед. Открываю дверь, прохожу, снова платформа, только в этот раз окруженная со всех сторон огнем. А по ту сторону находится снова демон, та же демоническая голова, те же демонические рога, только вот в этот раз он огромный, метров 3 высотой, напоминает живую гору из мышц, а в его руках два огромных топора, каждый из которых размером с меня. Музыка зазвучала еще громче, слова песни уже кричат в моей голове. Демон, прорычав, побежал на меня, такой большой, сильный, но медленный и неуклюжий. Лениво поднимаю правую руку, направляю ее на демона и, как и в прошлый раз, щелкаю пальцами, вылетает красная молния, что вмиг достигает своей цели, но разбивается об демона, который этого даже будто бы не заметил. Слишком мало силы, нужно что-то с большей силой. Делаю глубокий вздох, преподношу обе руки к губам, свернув обе ладони в одну большую трубочку, а после выдыхаю, и из рук выходит огромная струя пламени, быстро устремляющаяся к демону. Она охватывает всего его, демон злобно рычит, а через пару секунд, будучи объятым пламенем, прорывается сквозь эту струю пламени, оказываясь уже совсем рядом со мной, замахиваясь на меня обоими топорами. Все еще мало силы, нужно больше. Опускаю руки и направляю их ладонями влево, резко прикусываю губу, потоки ветра, вырвавшиеся из рук, отталкивают меня далеко от места, в которое в следующий момент ударил демон обоими топорами. Тогда попробуем это. Я присел на корточки и, не отводя взгляда от демона, громко хлопнул в ладоши, после чего столь же сильно ударил обоими ладонями по земле. Земля от ладоней начала раскалываться и расходиться в обе стороны, становясь с каждой секундой все менее управляемой и направляясь прямо к ногам демона, который уже снова вовсю бежит на меня. Пару мгновений ноги демона наступают на расколы и начинают сами раскалываться на мелкие части. Демон кричит столь громко, что даже перебивает вовсю играющую в голове музыку. Но этого все равно мало, демон все равно через боль продолжает бежать на меня и в один момент неожиданно кидает в меня один из своих огромных топор. Мир замедляется, и я осознаю, это конец. Песнь говорит обратиться к безмолвной магии, иначе я умру. Я послушно следую песне и тянусь к тому, что обычно словно сокрыто от меня, а сейчас оно будто само хочет выйти из меня, и я даю этому ничту выйти из меня. Передо мной, вытягиваясь из платформы, образовывается толстая каменная стена. Громкий удар топора об стену звучно расходится по всему этому месту. Я чувствую себя прекрасно, так, как никогда ранее не чувствовал. Я ощущаю, что я сделал этот самый шаг в бездну, о котором говорила песня, и я этим вовсю наслаждаюсь. Каменная стена передо мной разом ломается от удара демона, что, только завидев меня, стал сразу замахиваться оставшимся топор. Пара мгновений, и я труп. Но во мне не было волнения, только умиротворение. Я уже знаю, чем все закончится, и я чувствую в себе нечто невероятно. Вокруг демона в один миг образуются целые тысячи небольших каменных шариков, а в следующий миг все они превращаются в невероятно острые иглы, что за мгновение пробивают всего демона насквозь, буквально насаживая его на себя, как какое-то обычное мясо, и в итоге входит глубоко в платформу. Демон даже вскрикнуть не успел. Моментальная смерть. Топор вываливается из его рук и с ужасным грохотом обваливается передо мной. Музыка и песнь затихают. Мир вокруг начинает меняться. Вместо платформы, окруженной пламенем, я оказываюсь в темном помещении, состоящем из черных каменных плит, с освещением в виде фонарей. Я начинаю приходить в себя, голова перестает кружиться, и я вновь могу сосредотачиваться и здраво мыслить. Но прежде, чем я прихожу в себя, дверь, расположенную позади меня, выбивают. Я рефлекторно оборачиваюсь и вижу то, что повергает меня в ужасный шок. Очередное обращение с просьбой не забывать ставить лайк. Это действительно очень важно для автора, потому что напрямую влияет на продвижение книги и, соответственно, на желание автора писать дальше. Глава 12. В паре метров от меня, прямо передо мной, лежала выбитая дверь. А на этой выбитой двери лежала ведьма, у которой была отрублена рука. На безжизненном лице ведьмы отражается чистейший страх, ее глаза так и остаются открытыми, сколько бы времени ни проходило, а под ней начинает растекаться лужа крови. Она что, мертва? От одного этого вида мне резко стало плохо. Все тело резко дернулось, и я упал на колени, еще не успев ничего понять, как «буэ-э-э» меня вырвало. Глаза слезятся, чуть ли не доходя до плача. Все тело дрожит, как от каких-то судорог. Сердце бьется, будто пытаясь вырваться из груди. Зрение, только пришедшее в порядок, снова мутнеет. А стоит вспомнить эту картину, как «буэ-э-э-э» я снова не смог сдержаться. Так, надо сосредоточиться. Ее кто-то убил. Я не знаю, кто именно, и не знаю, могу ли я стать следующей жертвой. Нужно успокоиться. Я приложил левую руку к щеке и почувствовал, как все эмоции сходят на нет. Пару мгновений я смог прийти в себя и сосредоточиться на происходящем. Я быстро поднялся на ноги, вытер тыльной стороной ладони рот и начал осматриваться. Двери мертвой ведьмы лежали все на том же самом месте и в той же самой позе. Я перевел взгляд на дверной проем, и там и увидел, видимо, тех, кто это сделал. Их трое. Два парня и девушка. На всех троих в разных местах надеты латных части доспехов, закрывающие самые открытые для ударов жизненно важные органы, и вдобавок у каждого из них есть меч, и все их мечи уже покрыты кровью. Первый парень среднего роста, светлая, даже несколько бледная кожа, выразительные черты лица с насмешливым взглядом, золотистые глаза, средние по длине, распушенные и уложенные на обе стороны столь же золотистые волосы, а еще подкачанное, жилистое тело. Второй парень выше его головы на две, смуглая кожа, квадратное лицо с очень ярко выраженными скулами, темные волосы, подстриженные почти под ноль, и огромное накачанное тело, которое хорошо видно даже под надетой на нем броней. Девушка ростом с первого парня, может, чуть ниже, обычный, светлый цвет кожи, приятное, но несколько обычное лицо. Длинные фиолетовые волосы, заплетенные в два хвостика, худощавое, но относительно подкачанное тело и явно небольшая, невыразительная грудь, а еще фиолетовые кошачьи ушки и такой же фиолетовый кошачий хвост. Они в этот момент так же, как и я их, вовсю осматривали меня, только помимо этого они еще осматривали комнату, чем я заниматься не рисковал, боясь отводить от них взгляд хоть на секунду. Нехило, присвистнув, проговорил парень с дурацкой ухмылкой на лице, стоящий спереди с закинутым на плечо мечом. «Главное, что он жив», — следом произнесла девушка. «Ну, даже не знаю, а грозовалить точно не каждый сможет», — не снимая с лица ухмылки, — сказал он, чем в ответ заслужил от девушки колючий взгляд, так и кричащий. «Заткнись». «Ладно, ладно», — поднял он обе руки, показывая, что сдается. «Огр, о чем это они?» Черт, даже магия не помогает, все равно дерьмовое самочувствие после этих глюков, очень на это похоже, словно я был под каким-то наркотиком, только вот под, и тут я кое-что вспомнил. Я вспомнил, как нам всем раздала те закуски та ведьма Лиэль, как другие, стоящие рядом ведьмы и ведьмаки смотрели на нас с ухмылками. Черт, уже понимая, что я могу увидеть, я медленно повернул голову в сторону, и там увидел висящего на каменных иглах, крепко вошедших в землю, огра, большого, темно-серого, сморщенного, уродливого и покрытого кровью, что стекало с него, а еще у него ужасно раздроблены две ноги, что просто не оставляет сомнений, кто это, а ведь до этого он для меня выглядел, как демон, покрытый огнем. «Малыш», — обратилась ко мне девушка, сделав пару шагов в мою сторону, «я понимаю, ты напуган и не понимаешь, что происходит, но прошу, поверь, мы тебе не враги». Я недвусмысленно перевел взгляд на окровавленный меч в ее руках и мертвую ведьму, лежащую практически у моих ног. «Ха!» — усмехнулся парень. «А паренек-то не глупый, Дин». Резко повернувшись, громко рявкнула на него девушка. «А что я?» Парень явно не глупый, так что чтобы мы ему тут не сказали, хрен он нам после этого доверится вот так просто. Здесь он прав, даже не представляю, насколько доверчивым надо быть, чтобы после подобного взять и поверить незнакомым людям. Вряд ли сейчас есть хоть что-то такое, что они могут мне сказать, и я в это бесспорно поверю. И что ты предлагаешь? Просто скрутить нам его силой, а вот после этого я еще сильнее напрягся. Теперь я знаю, что отступать они точно не планируют, что бы я ни предпринял, а значит нужно заранее приготовиться биться насмерть. Нет, ну вот, значит, замолчи пока, ЧТ. Это сделаю я, перебил он ее, не дав договорить. Что, вы нужны ребятам, там еще могут быть живые дети, так что идите. А я пока тут закончу, и произнеся это, он скинул меч со своего плеча и сделал пару шагов ко мне, встав перед девушкой. Но, Зак, ты в этом уверен? Впервые что-то сказал второй парень, до этого все время молчавший и не сводящий с меня глаз. Он ведь силен. Да уж как-нибудь с восьмилеткой справлюсь, в очередной раз хмыкнул он. Идите, встретимся наверху. Давай я хотя бы попробую. Вновь вмешалась девушка. Времени и так нет, так что без вариантов. ТЦ, упертый баран. И злобно прокричав это, девушка развернулась и пошла обратно. Только попробуй сдохнуть. Воскрешу и... Да-да-да, знаю-знаю, отмахнулся от нее парень, не переставая с улыбкой на лице смотреть с интересом на меня. Вслед за девушкой развернулся и ушел второй парень. И спустя десяток секунд в этой комнате остались лишь мы двое. Хм, промычал задумчиво парень, осматривая меня, показательно приложив к подбородку пальцы. Хм, и чего он этим добивается? Сам же сказал своим напарникам, что времени нет, а сейчас стоит и тратит его впустую. Или же, я сильно зажмурился и когда, применив магическое зрение, открыл глаза, увидел исходящую от него ману. Значит, я был прав. Маны в нем столь же мало, как в служанках. По крайней мере, на первый взгляд. Впрочем, и колебаний в его мане я не вижу совершенно, так что он либо владеет базовой магией на уровне Архаидес, благодаря чему скрывает свое истинное количество маны, что маловероятно, либо это и есть его истинное количество маны. Аво-ао, удивленно протянул он, я же говорю, ты смышленый парень, увидел, что я бездействую, и подумал, что я использую магию, из-за чего ты и применил магическое зрение. Но увы, как видишь, маг из меня так себе, вновь по-дурацки усмехнулся он. Да, колебаний в его мане практически нет, а значит, скорее всего, это действительно его истинное количество маны. Но при этом он явно хорошо разбирается в магах. И, скорее всего, столь же разбирается в сражениях с ними, раз заметил такую мелочь. «Кто вы?» – спросил я. «О, так ты решился все же заговорить. Вот только разве мне есть смысл что-то отвечать? Ты ведь все равно не поверишь мне и моим друзьям. Может и поверю». «Ха-ха», – усмехнулся он, – «за дурака меня держишь?» И после этих слов задумался. Впрочем, в таком случае и этот разговор излишен, но что уж поделать, пожал он плечами, люблю я поболтать. Тем не менее, время и место сейчас точно не подходящие, так что надо закругляться, и сказав это, профессионально, не глядя прокрутил в руке меч. Как тебе такое предложение? Сейчас мы устроим пари. Побеждаешь ты, уходишь на все четыре стороны и никто тебя не трогает, сможешь делать все, что захочешь. А если побеждаешь ты, ну... Тогда я забираю тебя вместе с остальными. Ты про других детей? Ага. Тогда у меня не остается выбора. Какое-то глупое пари, где я единственный, кто сможет сбежать, меня не устраивает. Я должен сражаться. Я не знаю, кто они и что сделают с детьми. Если нас предали ведьмы, то я должен защитить детей. Я просто потом не смогу уснуть, если буду знать, что сбежал, пока их всех. Быстро навожу рукой на парня и щелкаю пальцами. Из пальцев вылетает красная молния, и за несколько незаметных для глаза моментов пролетает расстояние между нами, ударяясь в меч. Слабовато, прокрутив в руке еще искрящийся красными искрами меч, проговорил самодовольно парень. «Я знаю», — ответил я, после чего, уловив момент, подмигнул левым глазом. И парень застыл, став словно статуей. Сработало, время шло, а он так и не двигался, даже не моргал. Выходит, он и впрямь не маг, раз не поставил вокруг себя магическую защиту из маны и попался на такую средненькую по силе иллюзию. Мне же лучше. Он, конечно, был самоуверен в отличие от двух остальных, но если они тоже не маги, то у меня есть шанс. Я развернулся, ударил два раза обоими ладонями по ногам, использовав магию изменения, заклинание усиления тела, и побежал к двери на ненормальной для восьмилетнего мальчика скорости. И когда мне оставалось уже только сделать последние шаги, выпрыгнув в коридор, я почувствовал резкую боль. Мне ударили по шее, а в следующие секунды я, после хорошенького удара по шее, мальчишка обмяк, упав прямо в его левую руку. «Ух ты, а ты еще, оказывается, тяжелый», — проговорил Дин, все равно с легкостью одной рукой подняв и закинув его к себе на плечо. Завалил с легкостью Агра, сообразительный, да еще и почему-то не стал использовал серьезную магию против меня. «Чувствую, ты интересный малый. Ладно, ни хрен дурака валять, надо остальным помочь». И произнеся это, удерживая одной рукой на плече мальчика, а другой меч, Дин, будучи готовым к сражению насмерть, вновь нацепил на себя свою привычную маску шута и вышел в коридор, направившись к своим. Глава 13. Я пришел в сознание. Глаза начали тяжело открываться в то время, как где-то позади меня раздавался звук трескающихся в огне веток и чьи-то негромкие разговоры. Темно ночное небо, множество ярких звезд, а справа от меня одна из тех, с кем я жил эти 8 лет. Девочка с розовыми глазами и розовыми волосами, что всегда мне приятно напоминают о сладкой вате. «Ты в порядке?» — сразу же обеспокоенно спросила она. Я попытался подвигать телом, и у меня все вышло. Боли также совершенно не было, даже в шею, в которую меня ударил тот вечно ухмыляющийся самодовольный парень. «Да, кажется, я в порядке». Девочка облегченно выдохнула, словно с ее плеч спал огромный груз. «Я так рада!» И выкрикнув это, неожиданно обняла меня. Я же не знал, как на это реагировать, ведь, честно признаться, я уже не раз замечал, что она до этого уже интересовалась мной больше, чем другими детьми в том месте. А что же до меня, то я ничего подобного к ней, конечно же, не испытывал. Она, 8-летняя девочка, так что я с моральной стороны вопроса не смог бы считать себя нормальным, если бы что-то испытывал к ней. Да и вдобавок, моему нынешнему телу тоже 8 лет, так что никакого особого влечения к противоположному полу я пока что толком не испытываю, даже если это будет девушка, что полностью в моем вкусе. Это тело на такое пока что попросту не способно. Так что ни с моральной стороны вопроса, ни с физической я к ней ничего такого не испытывал. Для меня она была точно таким же ребенком, как и все другие, разве что чуть более умной, но это в данном случае ничего не обозначало, скорее, просто констатация факта. Тем не менее, я тоже рад, что ты цела, я обнял ее в ответ, и это не ложь, я действительно рад, что она цела, и я искренне надеюсь, что из всех нас цел не только я и она, и в желании побыстрее это проверить, я разжал и слегка оттолкнул ее, стремясь побыстрее осмотреться. Я уселся на колени и стал мотать головой из стороны в сторону. Мы сидим где-то на краю небольшого лагеря, похожего на походный. Справа стоят 3 крытых повозки с запряженными лошадьми. В центре находится костер, рядом раскиданы какие-то походные сумки, и там же, греясь об костер, сидят дети, но будто бы не все, а по всему лагерю то тут, то там ходят взрослые, незнакомые мне люди в броне и с мечами, очень похожие на тех, которых я увидел в том подземелье. Кто эти люди? Они нас спасли. Спасли, я помню, как они убили ведьму и с окровавленным мечом наперевес шли в мою сторону. Не очень-то похоже на спасение. А еще эта картина с ведьмой, у которой была отрублена рука. Я кое-как сдержал рвотный позыв, постаравшись выкинуть из головы все мысли об этом. «Ага», — раздался позади меня знакомый мне, насмешливый голос, слышал ее: «Пацан, мы спасли тебя, так что давай, рассыпайся в благодарностях». Я тут же, еще не поднявшись на ноги, развернулся и направил в сторону голоса правую руку, будучи готовым в любой момент использовать жест. «Ну давай, попробуй», — оскалился тот парень с золотистыми волосами и глазами, что вырубил меня до этого, притворившись, что на него подействовала моя магия. Сейчас он мирно сидел, облокотившись на дерево, держа на ногах свой меч в ножнах. Я щелкнул пальцами, и ничего не произошло. Я нерешительно посмотрел на свои пальцы, из которых почему-то не вылетела молния, а после, сразу же повторил. И «ха-ха-ха-ха», — рассмеялся, подобно гиене, парень, начав бить себя ладонью по ноге от охватившего его смеха. «Видел бы ты сейчас свое лицо, ха-ха-ха, оно так и кричит, а почему моя магия не работает?» Я сразу же посмотрел на девочку, сидящую рядом со мной, в надежде, что она знает, в чем тут дело. Но она лишь сказала: «Они нам не враги». Детская наивность. «И кто вы тогда такие?» – спросил я уже у парня, что продолжал, не переставая, смеяться. «Тебе же уже сказали, спасители мы ваши. Он меня начинает раздражать. Он не врет», – раздалось слева от меня. Я повернул голову и увидел стоящую рядом с нами девушку и парня. Те самые, которые были тогда вместе с этим парнем. «Он придурок, не злись, пожалуйста, на него», – сказала девушка, слегка улыбнувшись. «Почему тогда отняли у нас магию?» «У вас, ха?» – с усмешкой спросил этот идиот. «Ее отняли только у тебя, а то слишком уж ты буйный был, молниями швырялся, да иллюзии накидывал». Я посмотрел на девочку, так и внула в ответ, подтверждая его слова. «Я лечила тебя с помощью магии, и дабы продемонстрировать это, подняла свои руки, сцепила их в замок, и те засветились ярким зеленым светом, свойственным для магии лечения». «Ясно. Тогда мне тоже верните магию», – потребовал я, – «иначе я не смогу вам доверять». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», – рассмеялся во все горло идиот, развернувшись и начав бить кулаком по дереву. «Не сможет, ха-ха-ха, доверять нам, ха-ха-ха-ха, Дин», – выкрикнула злобно девушка, но он это, кажется, даже не заметил, из-за чего она, прикрыв глаза и вздохнув, бессильно перевела взгляд на меня, не обращая на него внимания. «Пожалуйста, он идиот, я это уже заметил». Она на это слегка усмехнулась. «Мы вернем тебе магию, но сначала выслушай нас», — я задумался. «Прошу, желаем мы тебе навредить, уже бы это сделали. Ты ведь и сам это прекрасно понимаешь». «Понимаю, но отсутствие магии — это ощущение, словно мне отрубили руку. Впервые со мной такое. Это ужасно дискомфортное чувство. У меня ведь все равно нет выбора, к сожалению», — печально улыбнулась она, пока на фоне вовсю продолжал смеяться тот идиот. «Пройдем к огню, мне и здесь нормально. Не хочу, чтобы в случае чего и другие дети попало под горячую руку». «Хорошо», — понимающе кивнула она, а после задумалась, неловко почесывая щеку. «Знаешь, ты достаточно умный малыш для своих лет, так что я даже не знаю, с чего мне начать. Говорите, как есть». «Как есть, значит. Ну, хорошо, я попробую», — и сказав это, смотря на нас, уселась на землю в позу лотоса. «Так как бы это сказать? Все, хватит, Нэнси», — остановил ее придурок, все еще тихо посмеиваясь. «Что? Почему?» «Потому что ты один хер будешь относиться к нему, как к обычному ребенку. Но, смотри, пацан», — обратился он уже ко мне, — «перед тобой сейчас стоит выбор из двух вариантов. Первый вариант – это тебе все в детской манере разжевывает Нэнси, боясь лишний раз сказать что-то не то, ввиду твоего возраста. Второй вариант – это я тебе рассказываю все, как есть, относясь к тебе, как к взрослому, несмотря на твой возраст. Так что давай, выбор только за тобой». Я несколько секунд сомневался, еще отлично помня, как он меня обманул в сражении, но потом все же решился. «Давай ты, отличный, поистине взрослый выбор». «Пффф», — закатила глаза девушка. Парень на это лишь в очередной раз самодовольно усмехнулся. «Значит, смотри, слышал сказку о великой ведьме, породившей все, и это взрослый вариант?» «Да». «И раз ты его выбрал, то поступай, как подобает взрослому, и не перебивай меня, отвечая только тогда, когда это нужно. Или тебя этому Архаидес не научила? Откуда ты ее знаешь?» Рефлекторно подскочил я, не ожидав подобного. «Все по порядку. Для начала, сядь на место и успокойся». Я сел на место и приложил к левую руку к щеке, и только через пару секунд вспомнил, что... «Ха-ха-ха-ха», — снова заржал этот идиот. «Ты даже не представляешь, как это забавно выглядит со стороны. Ха-ха-ха, придурок». Впрочем, его друзья тоже усмехнулись, хотя и попытались это сразу скрыть. Через пару секунд он насмеялся и более-менее успокоился, после чего, сев ровно, сказал: «Советую начинать самостоятельно учиться контролировать свои эмоции, а не полагаться на магию». «Почему это? Сейчас поймешь. Так что, ты слышал эту сказку о ведьме?» «Да». «Было бы странно, если бы я ее не слышал. Это одна из самых популярных сказок этого мира, и в том числе на ней я учился читать и понимать здешний язык, поэтому даже не заметил, как в какой-то момент выучил ее наизусть. Ну-ка, ну-ка, и про что же она? Хочет проверить, не солгал ли я, а в чем смысл? Впрочем, плевать. Эта сказка рассказывает о том, как обычной девушке, к которой все относились плохо, боги даровали магию, а после она создала других существ, помимо людей, и поделилась со всеми остальными всей своей магией. И когда та закончилась, она исчезла. Конец. Парень присвистнул. «Хуеси ты ее сократил, а мне нужно было ее всю рассказать», — огрызнулся я. «А ты чего такой колючий?» — приподнял он вопросительно бровь. «Я, он не колючий», — неожиданно заговорила розоволосая девочка, что до этого все время молчала. «Я ведь уже говорила вам, он просто...» «Стоп», — остановил ее этот идиот. «Я спрашивал не тебя, я спросил его», — кивнул он на меня. «Простите, просто он ведь только...» «Стоп, я же сказал только что...» «Что, извините, хватит», не выдержал я, снова рефлекторно встав. «Можешь разговаривать со мной, как хочешь, но других не смей трогать. А то что, а, что ты мне сделаешь, что ты можешь, верни мою магию и что дальше? Я даже в полсилы не сражался, а ты продул мне подчистую, потому что я не собирался убивать тебя, да ты само благородство. А что ж ты тогда из того агро шашлык сделал? Я был не в себе, я не контролировал себя, удобная отмазка». «Ничего не скажешь, так можно оправдать каждое свое действие. Напился в говно в трактире, наделал глупостей, а потом, да я не в себе был, и живешь, как обычно. Так ты это видишь, а если ты убил кого-то, пока был в говно, да это обр, а ты, человек, а есть разница? Конечно, он ужасный монстр, а вдруг я прежде, чем прийти к тебе, уже убил несколько таких же, как ты, кого ты сейчас не досчитался среди остальных? Ты, я уже был не в силах сдерживаться. Я не знал, правду он говорит или нет. Мне уже было на это все равно. Меня обуял гнев, я тяжело дышал, а кулаки сжимались до боли. Он меня слишком сильно раздражает. Я кинулся на него с занесенным кулаком и ударил по лицу. Удар пришелся прямо в его левую щеку, из-за чего его голова в момент удара слегка дернулась вправо. Я все еще тяжело дышал, стоя на месте и сжимая до боли кулаки, но гнев начал спадать, а я понял, что я сделал полную глупость. Если уж решил быть взрослым, быть героем и всех защищать, так защищай нормально, не щадя себя, сказал этот идиот, перехватив мою руку и убрав ту в сторону, после чего встал, взял меч и гневно пробурчал: «Ну нахуй, сами все объясняйте ему, у меня все настроение пропало», и с этими словами он ушел куда-то в темный лес, быстро скрывшись за большими кустами, оставив нас четверых в тишине под удивленными взорами всего лагеря. Сука, я снова был взбешен, потому что понял, к чему он клонил. Он читал меня, как открытую книгу, и надавил на самую больную точку. Я был единственный взрослым среди детей. Я понимал, что ведьмы, вполне вероятно, что-то затевают. Однако я все равно ничего не сделал. Сколько там сейчас детей в лагере? Примерно половина, чуть больше. Да какая вообще разница, если кто-то из тех, с кем я рос в одном месте столько лет и кого я собирался защищать, погиб, а я так ничего и не сделал. Чертов лицемер. Сразу следом за гневом пришло отчаяние. Все тело задрожало, из глаз полились слезы, а из носа сопли. Но в этот момент я еще не знал, что худшее меня будет ждать только впереди. Глава 14. Он просто дурак, не слушай его, нежно произнесла девушка Полулют, попытавшись вновь меня обнять меня. Я не дал ей этого сделать, и она на это лишь печально вздохнула, оставив свои попытки. «Ты не виноват», вслед за ней начала розова девчонка, взяв меня за руку двумя своими теплыми и нежными маленькими ручками. «Не надо меня утешать», убрал я тыльной стороной ладони остатки слез и соплей, «лучше наложи заклинание спокойствия, но, пожалуйста, сейчас мне нужно отринуть лишние эмоции и сконцентрироваться на получении новой информации. А пока я в таком состоянии, это сделать крайне трудно». Не заставляя ее это делать, вмешалась девушка: «Дин хоть и придурок, но верно сказал, что тебе теперь нужно самому начинать учиться контролировать свои эмоции и не прибегать к магии». «Почему?» – посмотрел я на нее. «Потому что у магии есть свои недостатки, о которых вам не говорили в том месте. Присядь, пожалуйста, и постарайся успокоиться, а я пока тебе все расскажу». Я несколько секунд почему-то не решался, все еще испытывая ужасные ощущения внутри, но все же, снова присев, сказал: «Хорошо». Девушка уже собиралась начать рассказывать, как кто-то аккуратно коснулся моего плеча. Я обернулся и посмотрел назад, там стоял второй парень из их группы, который в какой-то незаметный для меня момент словно исчез, а сейчас снова вернулся, но уже с деревянной миской и ложкой в руке, которые он протягивал мне. Не хотя, я взял это из его рук. Наверху миски лежала явно не самая свежая булка, внутри миски какой-то густой, судя по запаху грибной, суп, а сама миска при этом оказалась очень уж горячей, из-за чего мне пришлось ее пока что поставить на землю. Впрочем, желание есть сейчас у меня все равно, мягко говоря, было не очень много. Может, все же, начало девушка полулют. Нет желания, лаконично ответил я. Вот как, так и как же все это связано с той детской сказкой про ведьму, взглянул я на нее. Девушка сделала глубокий вдох, словно для нее самой это тяжелая тема, затрагивание которой она хотела бы избежать любым способом. И это же подтверждали ее опустившиеся уши с хвостом, которые полулюди, видимо, даже во взрослом возрасте так и не могут контролировать полноценно. На самом деле эта сказка, не совсем сказка, основана на реальных событиях. Ну можно, наверное, сказать и так, та ведьма действительно существовала. Точно неизвестно каким образом, но она стала первой обладательницей магии, а после зачем-то создала помимо людей и другие расы, в конечном счете еще подарив им всем часть своей магии. Вот только в остальном сказка, к сожалению, лжет. Ведьма была не столь добра, как о ней говорится в сказке. Она, получив силу, наоборот стала очень злой, эгоистичной и корыстной. За свою небольшую жизнь она сделала очень и очень много плохого, и погибла она по итогу не потому, что раздала всем всю свою ману до последней крохи, а потому что кто-то, чье имя уже давно предано забвению, ее тогда сразил. Вот какая на самом деле правда.